«Ну что ты?» — мальчик обнял его и похлопал по плечу. «Куда вы потащитесь, два сумасброда на старости лет? Расслабься, я сам буду накапливать. 3 года, 4. Живут же люди в шалаше, покрытом дерном, при свете лампады, заправленной тюленьим жиром». «Нет, я не знаю, почему мне так не везет», — жаром заговорил Кеша, ощущая свою неизбывную вину перед сыном. «У других прямо мухи в руках ебутся, а я должен кушать кошкин навоз». «Ладно», — ответил мальчик, — «пойдем-ка с тобой поедим, а не то совсем отощаем». В ресторане «Хрустальный звон» за столиком спал, положив голову на салфетку, как Алаферн на коленях коварной Юдифи, арт-критик Андрей Ковалев, бородатый и непричесанный. Больше в зале никого не было. Мальчик попросил принести филе гренадера. «Никогда не пробовал», — сказал он. «Интересно, это мясо или рыба?» Кеша заказал черных тигровых креветок из Индии, картошку и зеленый чай. По столу полз очень сонный майский жук. Никакими силами его нельзя было бы убедить сейчас взлететь. Кеша сложил пещеркой ладони, жук туда забрался и затих. «Как интересно летают насекомые», — бормотал Кеша, с нежностью взирая на жука. «Если в высоте встречаются, узнают друг друга. Жук ему трудно, у него тяжелый панцирь. Но он напрягся, взлетел, поднялся выше, ласточка за ним погналась, он раз увильнул. Поднялся еще выше, изморозью покрылись подкрылки, ему холодно. Знаешь, есть какие жуки-летуны? Настоящие летчики-испытатели. А мы все про птичек да про птичек». «А как вороны зимой летают?» — говорит мальчик. «Да все птицы на зимнем ветру. Под мышками-то холодно». Когда они вышли из ресторана, оставив там практически все, что было у них в карманах, настроение у обоих улучшилось. «Эх», — сказал Кеша, — «дорогая еда — удовольствие для желудка». «И беда для кошелька», — добавил мальчик. «Пошли заберем Луну», — предложил Кеша, потирая ладони, — «и поедем домой. Нельзя ее тут оставлять. Украсть не украдут. А вдруг бросят палку или камень?» «И куда мы ее?» — спросил мальчик. «Подвесим в комнате на потолке вместо люстры, и пусть светит. Люстры-то нету». Они зашагали на ровный матовый свет электрической луны, молоком разливавшейся по лужайкам. Луна горела еще ярче, в ночном тумане вокруг нее образовалось гало, и слетелись насекомые ночные — бабочки, жуки, мотыльки, комары и мухи. Что любопытно, часа не прошло, как у инсталляции шумел камыш, утащили колокольчики. С корабля на приколе вынесли посуду и продырявили спасательные круги. А деревню, построенную из палок, превратили в развалины. Все было разрушено, сломано, разнесено какими-то неясными стихиями. То ли разбойники выскочили из-за кустов барбариса, то ли вопящая боевая дружина свирепых воителей варягов высадилась на берег и сражалась тут с исполинами, карликами и погаными чудищами. Как там поется в их главной саге? «С меча и шпор моих стекала кровь, над головой стервятники кружили». Сохранились только произведения, замаскированные художниками под природные явления. Тени деревьев, нарисованные на поляне, и пластмассовые яблоки на березе слишком высоко были подвешены. «Черт, надоело Кали-Юга», — мрачно сказал Кеша. «Как я тоскую о золотом веке! Прямо не могу уже находиться в этой кальпе!» Хорошо, хоть луну не тронули, никто не решился кинуть в нее камень или оторвать электрический шнур. «Тсс!» — мальчик остановил Кешу. Под луной у подножия сосны стояли 3 человека. Один невысокий старик с длинными седыми волосами, чье лицо и фигуру ясно освещала Кешина луна, указывал на нее пальцем и торжествующе говорил спутникам. «Ну, обещал я вам, что покажу Луну во всем ее великолепии». А 2 мужика топтались под сосной, такие качковатые, в куртках из кожзаменителя, с пивом толстяк в руках. Явно у них не хватало словарного запаса высказать удивление, что старикан выиграл у них пари. Они сунули ему какую-то купюру и пошли. Не то чтобы огорченные своим проигрышем, скорее ошарашенные действительно. На дереве висела Луна. Совсем как настоящая. «Разрешите представиться», — сказал старик мальчику и Кеше, когда те приблизились. «Иван Андреевич Потеряев, учитель астрономии и географии, сейчас на пенсии, обитатель дома престарелых». И махнул рукой в сторону облупленной пятиэтажки, которая пряталась среди сосен на краю поляны. Одет он был опрятно. Теплый твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, брюки заправлены в резиновые сапоги. Ничто в его облике не говорило о нищете и заброшенности. Но под пиджаком у него виднелись две рубашки.